237. Лишение благословения есть акт древнейшего патриархата. Он далек от позднейших проклятий. Проклятие является уже продуктом невежества. Но древнейший акт предусматривал нарушение связи с иерархией. Связь иерархии есть настоящее благословение со всеми последствиями. Спросят невежды: мы много раз поносили все высшее, и тем не менее мы существуем. Никакой огонь не спалил нас, и ничто не угрожает нам. Тогда поведем их на площадь, где в грязи присмыкаются слепые и нищие, и скажем: вот тоже вы. Поведем в темницы, поведем в рудники, поведем в пожары, поведем на казни, скажем: разве не узнаете себя? Только пресеклась нить с высшими, и вы летели в бездну. Устрашать не нужно. Жизнь полна примерами таких ужасов. Помните, что нагнетение огня неизримо, но ничто не минует последствий. Так можно видеть, как даже древние понимали справедливость закона и знали уже, что оскорбление начал так велико и ужасно, что последствие не может быть немедленным. 238. Огненное солнце невидимо, так же, как незримо великие небесные тела. Следует пояснить уже в школах, насколько ничтожно наше поле зрения. Только так можно уговорить человечество, что оно божественно в своей сущности сердца, но в теле подвергается всем ограничениям. Только так уже дети узнают, о чем нужно заботиться. Они очень недоумевают, что явлено в груди, что бьется постоянно. 239. Достаточно можно чуять, насколько даже малая темная сущность может концентрировать вокруг себя многих сильных сотрудников. Не следует пренебрегать каждой возможностью удалять темные рассадники. 240. Устремленное к нам сознание утончается непрестанно. Процесс утончения делается уложением каждого дня. Можно ли себе представить, чтобы тончайшая энергия обратилась в хаос? Везде сказано: кто ко мне придет, тот во мне и прибудет. Нужно это понимать буквально. Тончайшая энергия не может обратиться в бесформенную аморфность, потому так забочусь об утончении сознания. Усложнение грубостью лишь показывает, что сердечная энергия не достигла уровня, когда ей уже не грозит утопление волна хаоса. Нужно поспешить с утончением. Каждая язва начинается от малейшего разложения ткани. Капля смолы может оздоровить заболевшую ткань, но для запущенной язвы даже котел смолы не поможет. Уявление утончения творите среди всей жизни. Почему только в словах? Почему только во взглядах? Именно в мыслях умножается энергия сердца. Самое ценное собирание лишь для отдавания. Разве кто не захочет дать нечто лучшего качества? Только обманщик будет пытаться предложить что-то негодное. Нужно следить за мыслями, чтобы посылать их самого лучшего качества. Неотвлеченно говорю. Мы с вами посылаем мысли дружелюбия, и уже многое неполезное предотвращено. Так складывается гора дружелюбия, с вершины которой видно вдаль. Можно многим советовать панацею дружелюбия. Не устанем повторять об этом лекарстве духа и тела. Когда-нибудь и врачи пропишут дружелюбие как сильнейшее противоядие. Не забудем, что злоба притягивает действие ядов, тогда как дружелюбие противостоит им. 241. Что вы устремляете ко мне, то растет, как сад лучший. Плоды зреют, но нужно не допустить червей. 242.